В эту пору Оскар часто заглядывал в итальянский ресторанчик в квартале Сохо, где за несколько шиллингов подавали недурной обед с бутылкой кьянти или барбери. Его сопровождал Роберт Росс, чья небольшая фигурка лепилась к Уальду, как короткая полуденная тень. Несколько месяцев назад Уальд подобрал Росса вместе с его тростью и перчатками на диванчике в приемной редакции Saturday Review. Росс сидел, смиренно поджав ноги, и ждал, пока его вызовет редактор, мистер Поллок. Видно было, что он сжимает в кармане рукопись. Оскар вывел его оттуда, как Сократ Федра, выслушал содержание романа, который Росс рассказал ему по пути, и завязалась дружба. Со стороны Уальда великодушная, доброжелательная и благодарная, со стороны Росса покорная, преданная, непоколебимая. Однажды Росс опоздал на обед, о котором они уговорились. «Я должен был зайти в редакцию», — сказал он. «Долго ждал там, потом сел в омнибус, а он, ты знаешь, делает большой круг. Вот у меня еще есть билет». Оскар налил себе рюмку вина, выпил, рассмеялся. «Дорогой Робби, я так тебя люблю, что отношусь к тебе с наивысшим доверием, верю твоим словам. Заметь, я награждаю тебя не по заслугам. То, что ты говоришь, очень похоже на правду, но, скорее всего, это обычное искажение ничего не значащих фактов». «Да, еще этот билет. Ты прибегаешь к свидетельствам, доказательствам, словно ты газетчик или политик. Ты не умеешь лгать. Твои губы не умеют лгать. Они слишком прямые. Ты бы постарался хоть немножко кривить верхнюю губу. Да, мы должны заняться возрождением лжи, как искусство, мастерства и наслаждения». Роберту игра пришлась по вкусу. В ожидании, пока подадут рыбу, Оскар рассуждал о вечной лжи искусства, а Росс задумчиво молчал. В этот день он читал Мюссе. «А знаешь, Оскар, у него Фортунио восклицает: какой нынче вечером неудачный заход солнца! Взгляни на эту долину, на 4-5 жалких тучек, карабкающихся на ту гору. Да я такие пейзажи рисовал на обложках моих школьных книжек, когда мне было лет 12. Прелестно, Робби, прелестно, и как верно! Природа действительно неисправима. До тошноты повторяет один и тот же эффект. Заход солнца совершенно вышел из моды. Это нравилось в те времена, когда Тернер был последним словом в искусстве. И все же это явление продолжает существовать к удовольствию провинциалов». Разговор делал внезапные и великолепные виражи. В четверть часа Оскар обозрел литературу, искусство, Грецию, Францию и возвратился довольный, счастливый и неистощимый. «Знаешь, — сказал он в заключение, — Гюисманс говорит, что Дез Эссент вернулся из Голландии разочарованным. Он нашел там обыденную жизнь и обыденных людей, ни в чем не похожих на портреты, пейзажи и жанровые сцены голландской живописи. Ручаюсь, так обстоит дело повсюду, даже на краю света. Япония Хокусая — его собственная личная фантазия. В жизни от этого осталось лишь немного вееров да фонариков». Два дня спустя он послал в Найтин Сенчери рукопись диалога под названием «Упадок лжи». Но этот диалог продолжал жить в нем, жить певучим потоком свободного слова, цепким взглядом, охватывающим каждую мысль со всех сторон, как статую на вращающемся пьедестале, жить в причудливости, беспечности, в легкости формы, которую любили все свободные умы от Платона до Лукиана, Джордано Бруно, Эразма Роттердамского, Ренана. За несколько недель Оскар перечитал «Горгия», «Федра», «Половину республики», «Беседы богов», «Вымышленные диалоги» Ландора, «Беседы мертвых» Фонтанеля, «Калибана» и «Воду молодости» Ренана. Все это вросло в него, как клетки разнообразных тканей, готовые воспринять кровь собственных его мыслей. Тему подсказал случай. Наводя порядок в столе, Оскар нашел рукопись своей университетской работы о возникновении исторической критики. Его позабавила ученическая эрудиция и удивило то, что в наивном этом тексте встретилось несколько выражений, которые можно было использовать. Листки, на которых он их выписал, а также заметки из недавно прочитанных книг, перемешались под влиянием фантастического настроения, овладевшего Оскаром, когда он создавал диалог «Критик как художник». Два молодых джентльмена вели беседу так, как ее умел вести Уайльд. Непринужденно, с улыбкой, в кругу непрестанно меняющихся образов, придающих мыслям форму и краски. Тут нашли свое место идеи, услышанные от Рёскина и извлеченные из вечеров у Берн Джонса, и то, что он навсегда усвоил из Ренессанса Уолтера Паттера. Наконец, в эту мозаику удалось очень кстати вставить все доныне разрозненные замечания о книгах, картинах, статуях, и диалог оказался формой столь емкой, что по краям его еще окаймляла пена веселой праздности, хвала созерцательной жизни, некий манифест благородных душ. Закончив диалог, Уайльд испытал то блаженное облегчение, какое чувствуешь, высказав до конца свои мысли, свою веру, свои вкусы. Два обычных имени — Эрнест и Гилберт, которыми он отделял абзацы диалога и о которых вначале так мало думал, что не видел их лиц, не подозревал, что у них могут быть какие-то свои черты, внезапно ожили, стали знакомыми, будто из него самого вышли две тени. Им владело чудесное и грустное чувство полной самоотдачи. Две тени ушли, унеся с собою все его мысли и мечты. И он ощутил в себе такую пустоту, что уже не надеялся когда-либо заполнить ее снова чем-то подобным. Снаружи была все та же заря. Она, будто пурпурной лентой, перевязала последнюю фразу рукописи. Как бы с трудом отрываясь от двух своих теней, Оскар поспешно оделся и вышел на улицу. Вот он в Ковент-Гардене, где разгружают уже последние повозки с цветами. Он сел на скамейку, а когда заморосил мелкий дождик, зашел в только что открывшееся кафе. Официанты переносили столики, поставленные один на другой. Оскар забыл о своем кофе и выпил его уже совсем холодным. Озябшие от дождя и холода извозчики пили чай с ромом стоя, опершись на кнутовищ. Наконец небо прояснилось, и Уайльд вернулся домой кружной дорогой. В прихожей он увидел утреннюю почту. Сверху лежал конверт с американским штемпелем. Не снимая пальто и шляпы, Оскар вскрыл конверт. «Липпинкотс Мэгазин» спрашивал, можно ли рассчитывать на какую-нибудь его повесть, не слишком длинную, на 30-40 тысяч слов для одного из ближайших номеров. Дом просыпался. В верхних комнатах слышались голоса детей. Оскар зашел в свой кабинет и бросил письмо на стол. Пустота, которую он чувствовал в себе несколько часов назад, отозвалась глубоким гулом, как медленно наполняющийся сосуд. Несколько дней кряду Оскар почти не выходил из дому. Когда же случайно оказывался в обществе, его молчание и рассеянный вид вызывали недоумение. «Пишу повесть», — отвечал он, если кто-нибудь прямо спрашивал, что с ним. «Я побился об заклад, что напишу повесть за 2 недели». Минула 2-я неделя, а вещь не была закончена.